Очень страшное наказание. На первой неделе обучения в волшебном колледже Аленку ждало новое, очень неожиданное знакомство. А началось все вполне буднично, на уроке Крива Кузьмича. В тот день им предстояло разобрать очень важную тему, которую строгий профессор преподносил ученикам с особой торжественностью. «Итак, слушайте внимательно, волшебники и волшебницы, ибо сегодня речь пойдет о доблести и коварстве, предательстве и мужестве, о противостоянии, которое навсегда изменило волшебный мир, об истории светлых и темных сказок». Все в классе слушали, затаив дыхание. Но вдруг раздался громкий стук, который прервал рассказ учителя. Ученики дружно ахнули. «Что сейчас начнется?» Кривозуб терпеть не мог, когда его перебивали. В следующее мгновение дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появилась темноволосая девчонка с короткой стрижкой, одетая в черное платье с заклепками и высокие байкерские кеды. Она ухмыльнулась и дерзко спросила: «Ну что, соскучились по мне?» Разумеется, Крив Кузьмич пришел в бешенство. Он топал ногами, стучал кулаком по столу и грозно чехвостил нерадивую ученицу. Но, ко всеобщему удивлению, девочка совсем не испугалась гнева самого строгого профессора колледжа. Она спокойно выслушала все угрозы и обвинения и с равнодушным видом уселась за парту позади Аленки. «Так что запомните, Несмеяна! Больше таких выходок я не потерплю!» Закончил свою гневную отповедь Кривозуб и посчитал возможным вернуться к теме занятия. «А теперь достали перья и записываем!» — скомандовал он классу. Все послушно застыли над листами бумаги, готовые конспектировать каждое слово профессора. Только Несмеяна небрежно забросила ноги на парту, откинулась на спинку стула и стала выдувать пузыри из жевательной резинки. «В давние времена волшебный мир населяли светлые и темные сказки», — заговорил Кривозуб. «И были темные сказки вредными и злыми. Только и делали, что запугивали бедных людей». Один из пузырей, который надула Несмеяна, поплыл по воздуху и лопнул возле уха Любавы, издав едва слышное «кар». Девочка вздрогнула от испуга и закрылась учебником. Несмеяна тихонько хихикнула, а потом щелчком отбросила жвачку в сторону, попав прямо в Эя. Он возмущенно ойкнул. Аленка, которая за всем этим наблюдала, посмотрела на новенькую с неодобрением. «Вот же злючка!» — тихонько буркнула она подругам. «Кто это, девочки?» «Несмеяна!» — шепотом ответила Варя. «От нее лучше держаться подальше. Она редко появляется на занятиях. А если и приходит, то всем от этого только хуже». Несмеяна, словно пытаясь подтвердить ее слова, надела наушники, достала волшебное зеркальце и начала с кем-то переписываться. «Слушайте!» — шикнула на девочек Маша. «Эта тема точно будет на контрольной!» «И однажды обратились к светлым сказкам люди, попросили их спасти от происков темных», — продолжал рассказ Кривозуб. «Встали светлые на защиту людей и лишили темных их злой силы, чтобы не смогли они больше вредить людям». Бурному воображению Аленки живо представилось это невероятное сражение добра со злом. Как волшебники, феи, дриады, принцы и принцессы объединились и создали волшебный свиток, в который заключили силы злодеев. Девочка пыталась старательно все записывать, но перо отказывалось слушаться, заливая лист чернильными кляксами. Но на этот случай у Аленки была припасена хитрость. В волосах она спрятала несколько обычных ручек. Девочка отбросила перо вытащила из хвоста ручку с небольшой короной на конце, и дело пошло. Волшебный мир просто супер, но писать все-таки гораздо удобнее привычной канцелярией. Да вот только от Несмеяны не утаилась уловка соседки. Она взмахнула рукой и приманила к себе ручку чарами левитации. «Эй, отдай!» — возмутилась Аленка. «Это мое!» «Да, миленькая штучка», — хитро сказала Несмеяна, поигрывая ручкой. «А вот ты, принцессочка волшебного мира, совсем нет. Ручку пожалела для бедной волшебницы». «Чего?» — зашипела Аленка и вскочила на ноги. «Ты же ее без спроса взяла! Кто вообще так делает?» Встревоженная Снежка повернулась к подруге и тихонько дернула ее за штанину. «Аленочка, тебе лучше сесть». Но было уже поздно. Крив Кузьмич заметил назревающую ссору и телепортировался к девочкам. «Какая дерзость!» — гневно воскликнул он. «Наболтаетесь в библиотеке, когда будете разбирать архивы!» «Но профессор!» — попыталась возразить Аленка, и тут ее прервал звонок на перемену. «В библиотеку обе! Живо!» — скомандовал Кривозуб тоном, не терпящим возражений. Пришлось вместо отдыха тащиться в пыльную библиотеку, где работы был непочатый край. Аленка сразу взялась за дело. Она схватила огромный фолиант из кучи книг и свитков, грудой наваленных вокруг одного из письменных столов, и потащила его к нужному стеллажу. «Вот так!» Выдохнула она, с трудом затолкав тяжеленный том на полку, и отряхнула руки. «Теперь каких-то пара сотен часов, и я свободна», произнесла она с плохо скрываемым отчаянием. Больше всего ее раздражало поведение Несмеяны. Девочка уселась за стол, надела наушники и начала что-то чиркать на листе бумаги, качаться на стуле и просто убивать время. «Несмеяна, а ты вообще собираешься мне помогать?» — зло спросила Аленка. «Не-а», — равнодушно протянула та в ответ. «Давай сама, принцессочка. Кривозуб нас обеих наказал. Почему я одна должна все делать, а?» Справедливо возмутилась Аленка. Она взяла еще одну книгу, открыла ее и подняла целое облако пыли. В носу отчаянно зачесалась, и девочка оглушительно чихнула. Плохо закрепленные страницы взмыли в воздух и разлетелись по всей библиотеке. Фыркнула Несмеяна, наблюдая за мучениями напарницы. «Кривозуб еще парик носит и всякую ерунду рассказывает про темные сказки». «Сама ты ерунда!» — огрызнулась Аленка, собирая листы и складывая их по порядку. «А та легенда была очень даже интересной». «Хм, ну конечно. Светлая сказка верит в сказочки», — насмешливо фыркнула Несмеяна. «Вот только все было иначе». Принцесса удивленно подняла на собеседницу глаза. «Что? Ты о чем вообще?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — загадочно хмыкнула одноклассница. «Ой, боюсь, боюсь», — сварливо ответила Аленка. «Что до ночи с тобой тут просижу? Давай помогай, Несмеяна! Где-то тут должна быть следующая страница». Она взяла один из листов и попыталась прочитать текст на волшебном языке. «Это Скарзерб Тума Туме?» «Ладно», — вздохнула Несмеяна и подошла к Аленке. «Что ты там бормочешь? Даже читать не умеешь, принцессочка. Тут же написано черным по-старому. Это Скарзерб Тумен. А ты?» Внезапно страница начала светиться. Магический свет постепенно заполнял собой библиотеку, озаряя ее сильнее и сильнее. Мгновение, и вдруг все прекратилось. Аленка осторожно открыла глаза и огляделась по сторонам. «А что, что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась она. Несмеяна пожала плечами. «Да не, вроде. «Знаешь, Несмеяна, я сама здесь все уберу», — решительно произнесла Аленка. «А то это твоя помощь только хуже делает». Она потянулась поднять очередную страницу и не смогла. Пальцы прошли сквозь бумагу. «Ох ты ж, ежики!» Пискнула в потрясении Аленка и тут же бросилась к Несмеяне. Она схватила девочку за грудки и заорала. «Ты что наделала?» Несмеяна в долгу не осталась и тоже принялась кричать в ответ. «Я наделала! Это ты подсунула какое-то заклинание!» «Я подсунула? Ты сама его взяла!» «Думаешь, это смешно? Как будто ты знаешь, что такое смех, Несмеянка!» Язвительно произнесла Аленка. «Что? А ну верни все, как было!» Потребовала оскорбленная одноклассница и с кулаками бросилась на обидчицу. Девочки начали кататься по полу, пытаясь ударить друг друга, но ничего при этом не ощущали, а потом провалились сквозь пол. Они оказались под потолком в комнате профессора Кривозуба, который с зеркальцем в руках примерял разноцветные парики. В любое другое время это зрелище бы сильно их позабавило, но сейчас они были слишком заняты выяснением отношений. «Давай, принцессочка, ты виновата, ты и вытаскивай нас!» — кричала одна. «Почему это я виновата?» — вопила другая. «Ты сама что-то там из книги прочитала!» Продолжая лупить друг друга, они покатились к окну и внезапно для самих себя вылетели через стену во двор замка. Оказавшись на огромной высоте, они истошно завизжали и рухнули вниз. Обе по пояс вошли в землю, но, к счастью, не разбились и даже не поранились. Выбравшись на твердую поверхность, девочки опять сцепились, как две разъяренные кошки. И тут прямо сквозь них пролетел волшебный автобус. Они обе на мгновение замерли, ошеломленные произошедшим. Несмеяна выдохнула и повернулась к Аленке. «Так вот!» Начала она, но тут же поняла, что рядом уже никого нет. Ее рыжеволосая напарница, по несчастью, уже улепетывала со всех ног по дорожке ко входу в колледж. Несмеяна зарычала от злости и бросилась следом. Легко проходя сквозь стены, девочки скоро оказались в комнате Любавы. Староста их класса прихорашивалась перед зеркалом и совсем не замечала, что за ее спиной идет настоящая погоня. «А ну стоять, принцессочка!» На ходу взревела Несмеяна. «Отстань!» Отмахнулась от нее Аленка. «И хватит на меня все валить!» Она на секунду остановилась возле шкафа. Несмеяна воспользовалась этим и с размаху прыгнула на обидчицу. Столкнувшись, девочки снова пролетели сквозь стену и оказались в просторном пустом кабинете. Там был большой рабочий стол, стул с высокой мягкой спинкой и портрет директора школы во всю стену. «Это то, о чем я думаю?» — как можно тише спросила Аленка. «Ага», — кивнула Несмеяна. «Кабинет Василисы. Меня 100 раз сюда вызывали». «Уходим!» — испуганно закричала Аленка. «Если Василиса узнает, что мы без спроса были в ее кабинете, нас точно исключат!» «Нет, подожди!» — остановила ее Несмеяна. «Давно мечтала кое-что сделать». Она подошла к столу и попыталась взять ручку из стаканчика. Разумеется, у нее ничего не получилось. Но девочка не сдавалась. Как следует сосредоточившись, Несмеяна применила магию левитации, и ручка сама прилипла к ее ладошке. «Ага!» — обрадовалась она. «Ты что там задумала?» — переполошилась Аленка. «И как ты взяла ручку?» Ничего не отвечая, Несмеяна приблизилась к портрету Василисы Васильевны. «Ну что, портретик, готовься стать усатым!» Проговорила она с довольной ухмылкой. Девочка уже собиралась дорисовать главе волшебного колледжа усы, но ручка словно уткнулась в магический барьер, который со вспышкой света отбросил проказницу далеко назад. «Что это было?» Испугалась Аленка. «Сигнализация?» «Да подожди ты, трусиха коронованная!» — проворчала Несмеяна, отлепляя себя от стены. «Тут какое-то мощное защитное заклятие! Интересно, что директриса там прячет? Наверное, что-то важное и ценное». «Заклятие? Тем более уходим!» — решительно скомандовала Аленка. «И вообще, может, тебе все равно, если тебя исключат? А мне это совсем не нужно!» Она схватила Несмеяну за руку и потащила за собой. По коридору мимо кабинета директора шли Варя, Маша и Снежка. «Надо бы проверить, как там Аленка», — сказала Варя. «Да, а то она задерживается», — кивнула Маша. Ни одна из них не заметила, что прямо за их спинами, сквозь дверь, вывалились Аленка с Несмеяной. «Несмеяна, ты вообще представляешь, что могло произойти?» — затараторила рыжеволосая принцесса. «Если Василиса Васильевна узнает, что мы были у нее в кабинете, то тогда...» Она схватилась за голову и тут увидела впереди спины подруг. «Ой, девчонки!» — обрадовалась она. «Девчонки!» Она обогнала их, выставила руки вперед и строго приказала. «Варя, стой!» Но подруга спокойно прошла сквозь Аленку и ничего не услышала. Только Снежка, которая всегда была восприимчивее других, задумчиво произнесла. «Знаете, девочки, а у меня такое чувство, что Аленочка где-то рядом». Обнадеженная этим Аленка закричала девочке прямо в ухо. «Снежка, Снежка, я здесь! Прием, прием!» Никакой реакции. Девочки продолжили идти по своим делам и весело болтать о всякой ерунде. «Да что же это такое?» — расстроилась Аленка. Она обернулась к Несмеяне и возмущенно рявкнула. «А ты что стоишь? Помогай!» Но с Несмеяной творилось что-то неладное. Она выпрямилась, схватилась за живот, будто ей стало плохо, и начала хохотать. «Не могу сдвинуться с места!» — сквозь силу проговорила она. «Я сейчас лопну от смеха!» Вдруг за углом раздался грохот, будто десятки книг рухнули на пол. Во всем волшебном колледже был только один человек, способный произвести такой шум. Неуклюжий аспирант звездочета. Аленка бросилась туда. «Астер, ты не ушибся?» — закричала она, выскочив из-за поворота. Тощий юноша еле смог выбраться из-под груды книг. И тут же начал собирать их в высокую стопку, нелепо покачиваясь и ойкая. «Сейчас помогу», — сказала Аленка и попыталась поднять одну из книг. Разумеется, у нее ничего не вышло. Астер же набрал их так много, что снова споткнулся и высыпал все прямо на невидимую девочку. «Нет», — покачала головой Несмеяна, наблюдая эту комичную сценку. «Вот сейчас лопну!» И она покатилась по полу, утирая слезы. Наконец, Астеру удалось кое-как сгрести книги на тележку и покатить ее дальше по коридору. «И вообще, куда тебе столько книжек? Ты их ешь, что ли?» — задумалась Аленка. «О, точно!» — вдруг осенило ее. «Несмеяна, Астер же очень умный! Он наверняка знает, как нам помочь! Бежим!» «Ага, давай!» — сквозь смех согласилась Несмеяна. «Не поможет, так хоть повеселит меня!» И девочки побежали вслед за неловким аспирантом. Всю эту гору книг Астер принес к себе в каморку. Там он разложил фолианты на столе и принялся выписывать какие-то цитаты в длинный свиток, над которым, судя по всему, трудился уже давно. Девочки ворвались в комнату Астера через стену под крики Аленки. «Сюда! Он сюда пошел! Скорее!» Они пересекли небольшое, заваленное всякой всячиной помещение и выскочили с другой его стороны. Через мгновение, поняв свою ошибку, девочки вернулись обратно. «Фух!» — облегченно вздохнула Аленка. «Чуть не пробежали!» Она подошла к аспиранту, начала размахивать руками и истошно кричать. «Астер! Астер! Экстер!» Несмеяна скептически приподняла бровь. «Ты что забыла? Нас никто не видит и не слышит!» «Астер!» Что есть мочи, заорала упрямая Аленка. Юноша вскинул голову, словно что-то заметил, но просто чихнул и продолжил скрипеть пером по бумаге. Несмеяне все это явно надоело. «Значит так!» Строго сказала она. «Мы призраки, принцессочка, и нам надо действовать другими методами!» Девочка закатала рукава и ухмыльнулась. Она напрягла свои магические способности, подняла одну из книг в воздух и опустила прямо Астеру на голову. «Ой, что это?» — перепугался помощник профессора. «А? Как это у тебя получилось?» — ахнула Аленка. «Сосредоточься на предмете», — посоветовала Несмеяна. «Ты же знаешь такое слово? Сосредоточи...» «Знаю», — перебила ее Аленка. «Ну, попробуем». Она нелепо выпучила глаза, прижала пальцы к вискам, замычала и... смогла поднять один из свитков со стола. Он на секунду завис в воздухе, а потом шлепнулся на пол. Астер вскочил, как ужаленный. «Что происходит?» С трудом проговорил он, стуча зубами от страха. Тут в игру вступила Несмеяна. Она сосредоточилась и начала трясти стул, на котором скукожился бедный аспирант. «А-а-а! Землеволнение!» Закричал Астер, как всегда, путаясь в словах. «То есть землетрясение!» «Ух ты!» Ухмыльнулась довольная Несмеяна. «Это даже веселее, чем я думала». «Ну давай, Астер!» Взмолилась Аленка. «Хватит дрожать, помоги нам!» Несмеяна же подняла в воздух книгу и начала щелкать обложкой, словно хищный зверь, зубами. «У профессора Звездочета говорилось о подобных явлениях!» В ужасе пробормотал Астер. Казалось, еще мгновение, и он потеряет сознание. И тут Аленке пришла в голову отличная идея. Она подбежала к пыльному зеркалу и начала выводить на нем буквы. «Не может быть! Это...» Залепетал Астер, весь дрожа от охватившей его паники. «Призраки!» И с истошным воплем юноша бросился прочь из комнаты. Аленка, которая так старательно писала «помогите» на сказочном языке, недовольно уперла руки в боки. «Эй, ты куда, Астер? Астер!» Крикнула она и побежала за испуганным аспирантом. Несмеяна вздохнула. «Эх, все веселое так быстро кончается!» Она спрыгнула со стола и неспешно направилась вслед за Аленкой. Варя, Маша и Снежка пришли в библиотеку, чтобы узнать, как дела у их наказанной подруги. «Аленка!» — громко позвала Маша. «Ты тут? Мы пришли тебе не помогать!» Она немного подождала, но никто так и не ответил. Девочки переглянулись и удивленно пожали плечами. И тут в дверь влетел белый от ужаса Астер. Ничего не замечая вокруг, он бросился к стеллажу с книгами и начал торопливо читать названия на корешках. «Защита от мышей! Не то! От волдырей! Да что, как же!» Бормотал он себе под нос. «Мне нужна защита от призраков!» Вдруг он почувствовал чье-то прикосновение, истошно закричал, обернулся и... увидел перед собой озадаченных Машу, Варю и Снежку. «О, это вы, девочки!» С облегчением вздохнул Астер. «У меня чуть остановка не забилась. То есть сердце не остановилось». «Что-то случилось?» Мягко спросила Снежка. «Ты в порядке?» «Ох, девочки, в моем призраке появилась комната!» «То есть в моей комнате завелись призраки», — путанно объяснил юноша. «Они отбирали мои вещи, качали стулы и еще делали примерно вот это!» Он испуганно указал на потолок. С верхних полок вылетела целая груда книг, и начала кружиться в воздухе. Девочки вскрикнули от неожиданности. Рядом стояли невидимые Аленка и Несмеяна, которые напрягали все свои силы, чтобы удержать столько тяжелых томов на весу. «Ты только попробуй сейчас всю работу на меня свалить!» — прорычала Аленка. Несмеяна в долгу не осталась. «Молись, чтобы я от тебя уже отделалась, принцессуля!» Неимоверным усилием девочкам удалось сложить из книг портрет девочки с задорными хвостиками и широкой улыбкой. «Это же Аленка!» — тут же догадались Варя, Маша и Снежка. Внезапно к портрету добавились торчащие клыки и огромный нос. «И Несмеяна!» — сарказмом закончила Варя. Книги перестроились в огромную галочку, давая понять, что догадка девочек верна. Маша вооружилась волшебными очками и начала рассматривать рассыпанные по полу книги и свитки. «Да уж», — вздохнула она через пару минут. «Придется постараться, чтобы найти тут нужное заклинание». «Ладно, я вижу только один выход», — решила Варя. «Надо перебрать весь архив, что должны были сделать Аленка с Несмеяной». Прибавила она, строго поглядев в сторону невидимых виновниц беспорядка. Аленка только виновато улыбнулась. «Ну а что тут сделаешь?» «Я вам помогу!» Тут же вызвался Астер. «Лучше архивов в колледже никто со мной не управляется. То есть...» «Мы поняли, Астер!» Со смехом перебили его девочки. И действительно, уже очень скоро юноша выудил из кучи бумаг нужный свиток и громко зачитал: «Трепец и стара об видимус!» Вспышка света, и перед ним появились Аленка с Несмеяной. Целые, невредимые и вполне себе видимые и слышимые. «Девчонки, спасибо!» — закричала Аленка и кинулась обнимать подруг. «Вы не поверите, что с нами было! Мы аж в кабинет Василисы провалились, представляете? Несмеяна там такое устроила! Хорошо, что ее какое-то заклинание от портрета отбросило! А не то она бы Василисе усы нарисовала!» Несмеяна демонстративно закатила глаза и пошла к выходу из библиотеки. «Эй, а ты куда?» — возмутилась Аленка. «Кто книги убирать будет?» «Сама их убирай!» — отмахнулась напарница. «У тебя же столько помощников! А у меня дела!» Она обернулась, чтобы помахать девочкам на прощание, и врезалась в растерянно топчущегося Астера. В этот момент из кармана Несмеяны выпал брелок в виде летучей мыши. «Ой, прости!» — заволновался юноша и поднял украшение. «Мои ноги тебя не увидели. То есть я не увидел твоих ног!» — пробормотал он, отдавая брелок девочке. Та в ответ только злобно зарычала и поспешила вон из библиотеки. Аленка проводила ее взглядом и повернулась к подругам. «Девочки!» — попросила она. «Вы же поможете мне!» «Вообще-то это твое наказание, Аленка!» — строго напомнила Маша. Варя согласно кивнула. «И теперь, когда мы снова тебя спасли, можешь к нему вернуться!» «И поспеши, Аленочка!» добавила Снежка. «Я слышала, что сегодня на ужин грибная запеканка». Подруги взялись за руки и зашагали по направлению к коридору. «Ну, девчонки! Девчонки!» бросилась за ними Аленка. «Тут же целая куча книг! Ну, не бросайте меня!» Но девочки были неумолимы. Пришлось Аленке самой разбираться с архивом. И хотя дело это оказалось трудным и небыстрым, все же оно было очень своевременным. Принцесса многое поняла и узнала. Например, что нельзя читать все заклинания подряд. Особенно, если неизвестно, во что они тебя превратят.